Меркурий. Поговорим о правде. Истина — основа любви. В любых отношениях необходимо придерживаться истины. При сравнении карт родственных душ одним из наиболее важных аспектов, которые следует учитывать, является расположение Меркурия, планеты, отвечающей за общение и самовыражение. Потому что как бы страстно ты не хотела долгосрочных отношений с определенным партнером, твои навыки в осознании и формулировании правды могут привести к расставанию. Меркурий — планета, управляющая мыслями человека и тем, как он взаимодействует с миром. Порой его называют хозяином разума. Общение — важная составляющая взаимоотношений с партнером. И речь идет не только о серьезных разговорах, например, о том, в каком направлении развиваются ваши отношения, но и об энергии, с которой до партнера доносятся твои мысли и потребности. В зависимости от положения Меркурия, твоя связь с партнером может быть гармонична. Но также возможен такой сценарий, в котором планета будет провоцировать ссоры или подпитывать неудовлетворенные потребности. Когда речь идет об отношениях родственных душ, даже если другие знаки совпадают, положение Меркурия отличается. На самом деле, это способствует достижению конечной цели взаимоотношений между родственными душами, осознанию и обретению своей истины. Нас учат оплакивать отношения, когда они заканчиваются, воспринимать это событие как трагедию и жалеть свое разбитое сердце. Однако в случае с разрывом отношений между родственными душами такое событие — это всегда переход к новому, а окончательное расставание также знаменует собой новое начало. Не всегда получается с легкостью сфокусироваться на положительных моментах завершения отношений, но когда речь идет о Меркурии и взаимодействии с родственной душой, важно учитывать преимущества, которые может сулить разлука. В астрологии Меркурий чаще остальных планет бывает ретроградным. Речь идет об астрономическом явлении, при котором возникает иллюзия, что планета движется в обратном направлении с началом нового цикла. Такой ретроградный период наступает от 3 до 5 раз в год. Вместо того, чтобы воспринимать цикл ретроградного Меркурия как время, когда все идет наперекосяк, как ошибочно считают некоторые люди, стоит рассматривать его как шанс все исправить. Используй этот момент как возможность поразмышлять о том, что для тебя истина, и о словах, которые ты можешь использовать себе во благо. Когда у родственных душ Меркурий в противоположных знаках, например, у одного партнера Меркурий в Скорпионе, а у второго — в Стрельце, как было в случае с Джеком и Кэссиди, это означает, что никакому консенсусу они не придут. И насколько бы близко ни ощущалась родственная душа, такой союз обречен на провал. Задача Меркурия — помочь нам понять разницу между партнером, который сможет нас дополнить, и тем, кто едва ли способен просто понять нас. Не получится исправить то, что не должно работать. Возвращаясь к картам Кэссиди и Джека, мы видим, что у молодых людей Меркурий находится в совершенно разных знаках. У Кэссиди Меркурий находится в энергичном Стрельце, а у Джека — в настойчивом Скорпионе. Тот факт, что их знаки из огненной и водной стихии, соответственно, не имеет особого значения, поскольку разные элементы могут уравновешивать друг друга. Например, Стрелец — один из самых философских знаков зодиака. Представители этого знака отдают предпочтение истине, знаниям, обучению и свободе исследовать жизнь. Скорпион — сильный водный знак. Известный своей страстью и временами одержимостью, скрывающий свои истинные чувства глубоко внутри и нуждающийся в таком безоговорочном уровне преданности, что порой может вызвать у партнера чувство удушья в отношениях. В нашем случае такие знаки приводят к двум совершенно разным стилям общения. Партнер-стрелец будет открыт для новаторских идей и взглядов на вещи с разных точек зрения, чтобы больше узнать о жизни. В то время как партнер со знаком Скорпиона будет склонен считать, что он всегда прав и будет неохотно принимать новые или нестандартные идеи. Вот как положение Меркурия может оказать серьезное влияние на взаимоотношения. Никто не хочет прожить свою жизнь с ощущением, что он постоянно пытается отстоять свое мнение. Когда разговор заходит о развитии и жизни в целом, каждый человек представляет свое будущее по-разному. Давайте рассмотрим карту Кэссиди и сравним ее с данными нового потенциального партнера девушки Марка. В картах молодых людей меньше сходств, чем в предыдущих. Особенно отличается положение Меркурия. Но существенное различие заключается в том, как они работают вместе. У Марка Меркурий в Водолее, знаке зодиака, который выражает себя через свободу и обучение. Яркому индивидуалисту по своей натуре Водолею будет импонировать желание Стрельца исследовать жизнь и свободно узнавать новое. В этом случае воздушная стихия Водолея Марка подогреет пламя Стрельца Кэссиди, побуждая партнеров общаться честно и откровенно, без осуждения и давления. Такое положение Меркурия в обоих случаях символизирует более страстное стремление к свободе, независимости и разрушению сложившегося порядка вещей, чем присуще Джеку и Кэссиди. В астрологии партнерство не рассматривается как союз двух одинаковых людей. Каждый из нас стремится достичь в отношениях таких высот, которых мы можем достичь в одиночку или в паре с кем-то, кто не похож на нас, но при этом нас дополняет. Когда Венера у обоих партнеров находится в одинаковом знаке зодиака, это сулит удачу такому союзу, поскольку именно эта планета управляет тем, как мы любим и отдаем свою любовь, и как хотим ее получать. Однако совпадение знаков Меркурия может говорить о полном отсутствии баланса в отношениях или о его недостатке, в результате чего партнеры останутся в своих зонах комфорта или верными прежним установкам и убеждениям. Своим внутренним маятником ты должна определить идеальный баланс, быть слишком одинаковыми и резко противоположными с партнером. Это равновесие выглядит как непринужденное выражение своих чувств и в то же время забота о внутренних процессах. Неоднократно в своей работе с парами я встречаю людей, которые пытаются восстановить отношения или спасти брак. Хотя можно работать над улучшением стиля общения, качественным временем, проведенным вместе, или сексуальной жизнью партнеров. Зачастую, обращаясь к консультанту, люди стремятся сделать свои отношения такими, какими они никогда не были. Они пытаются вернуться к началу своего пути, в то время, когда их личности еще до конца не сформировались, чтобы каким-то образом почувствовать себя идеальными партнерами друг для друга или ощутить пробуждение таинственной химии и влечения. Но в любви, когда вы просто переросли взаимосвязь, не нужно пытаться вернуть то, что осталось где-то в ваших воспоминаниях. Сейчас перед тобой стоит новая задача — принять то, где ты находишься в данный момент, чтобы начать делать такой выбор, за который поблагодаришь себя в будущем. Потому что как только мы перерастаем любую взаимосвязь, никакие свидания, цветы, подарки или даже секс не помогут нам снова почувствовать себя единым целым с партнером. Отношения с родственной душой можно сохранить только в том случае, если вы оба остаетесь прежними. Но в реальности это просто невозможно, ведь жизнь не стоит на месте. А говорить правду страшно. И, возможно, тебя пугает сама мысль о том, чтобы сделать выбор, который не одобрит семья. И все же выбирать то, к чему лежит душа, даже если тебе еще трудно в это поверить, единственно верный путь. Хотя ты и не сможешь починить то, чему не суждено снова заработать. Развиваясь, ты сможешь узнать, что подходит именно тебе. Больше всего Кэссиди переживала из-за того, что все еще любила Джека. Девушка не понимала, как в ней уживаются любовь к нему, тяжкий груз ответственности за то, что она вскоре разобьет ему сердце, и острое желание двигаться вперед. В ходе нашей консультации я объяснила ей, что на самом деле отношения редко заканчиваются из-за отсутствия любви. Хотя это чувство играет важную роль во взаимоотношениях, есть еще много других, не менее значимых составляющих. Мы можем любить человека за то, какую роль он играет в нашей жизни. Можем любить за то, что он помог нам вырасти как личности, за то, что всегда был рядом, или за то, что в моменты острой необходимости он был нашим безопасным пространством. Мы можем любить кого-то так, как любим родителей и друзей. Существуют миллионы способов любить кого-то. И все равно это не обязательно подразумевает, что романтические отношения в таком случае возможны или будут разумным выбором. Если у тебя возникают похожие трудности, лучшим решением будет принятие ситуации. Искренне пожелай человеку найти свою истинную любовь. Вы оба можете стать замечательными родителями и сохранить дружеские отношения. Прими тот факт, что ситуации, когда оба партнера одновременно захотят расстаться, крайне редко происходят. И в подобном случае партнерам, обладающим нужными знаниями и достаточной любовью в сердце, чтобы отпустить другого, будешь ты. Делай это без промедления. Откладывание неизбежного до удобного случая только усугубляет ситуацию. Сделай это, не идя на поводу у бессознательного, в надежде, что партнер сам все закончит. Сделай это в тот момент, когда осознала, что истина для тебя. Сделай этот шаг с любовью в сердце. Любить не значит держаться за партнера. Это то чувство, которое может существовать даже в контексте расставания. И в этом вся суть. Когда в тебе пробуждается желание совершить этот новый поворот на пути развития твоей души, родственная душа сталкивается с тем, что должна сделать такой же шаг. Только тогда человек сможет стать тем, кем ему суждено быть, и привлечь в свою жизнь ту любовь, которая будет его дополнять. Твоя душа всегда будет просить тебя пойти на определенный риск, сделать что-то новое или решиться на то, что делать страшно. И это путь воина. В романе Пауло Коэльо «Алхимик» андалузский пастух смело отправляется в путешествие, чтобы найти сокровище и обрести смысл своей жизни. Пауло Коэльо, «Алхимик», Москва, издательство АСТ, 2020 год. Так и нам необходимо переключить свой взор с того, что привычно, и осознать, что сокровище, которое мы так упорно ищем, скрыто внутри нас. В любви, а особенно в союзах родственных душ, где все сводится к достижению определенных этапов, подтверждающих наличие этого чувства, заключение брака, рождение детей, сама идея поиска чего-то во внешнем мире, а не в неизведанных глубинах собственной души, кажется чуждой. Меркурий управляет не только нашими мыслями, но и осознанностью. Без влияния этой планеты невозможен момент великого пробуждения. Меркурий указывает нам на необходимость принятия окончательного решения в отношениях с родственной душой, либо открыто заявить о том, что является истинным для нас, и закончить эти взаимоотношения. Либо всю жизнь пытаться донести свои мысли и открыть душу перед тем, кто не говорит с нами на одном языке. Отношения с родственной душой, по сути, вызывают смешанные чувства, но все же они не лишены смысла. Они дают нам возможность узнать, что у нас есть выбор. А вместе с этим осознанием приходит и чувство ответственности перед собой. Свято чтить то, что истинно для тебя. Знаки зодиака и Меркурий. Меркурий в Овне. Аффирмация для принятия истины. Я доверяю своим инстинктам и тому, что истинно для меня, но я готова взглянуть на ситуацию под другим углом. Обладатель Меркурия в Овне действует стремительно и темпераментно. Благодаря своей решительности такой человек уверен в своих словах, однако может быть склонен к сожалениям. Происходит это потому, что вначале он торопится что-то высказать, а затем разочаровывается в результатах. Такому человеку необходимо понять, что ответственность можно нести только за выражение того, что истинно для него, а то, к чему это приведет, уже не в его власти. Возможно, следует подумать над разработкой некой стратегии, прежде чем попробовать снова. Может проявляться склонность к спорам, но замечания принимают окраску добродушной шутки, направленной на то, чтобы развить интересные идеи и прощупать доступные способы взаимодействия в рамках взаимосвязи с партнером. В отношениях такому человеку необходимо внимательно следить за тем, насколько сильно его потребность быть правым управляет его словами или действиями, так как последствия такого поведения могут быть непредсказуемы. Даже если человек легко прощает обиды и продолжает идти вперед, партнер может поступать иначе. Решающим фактором для того, чтобы сохранить отношения или расстаться, может стать то, насколько такой человек будет осторожен в своих высказываниях и насколько его партнер сможет с пониманием отнестись к словам и поступкам избранника, не принимая на свой счет резких высказываний. В таком союзе главное сделать эти отношения безопасным пространством, в котором истина первостепенна, но в то же время иметь возможность взглянуть на ситуацию под другим углом. Человеку необходимо принять свою способность быть прямолинейным и поверить в то, что это одна из его самых сильных сторон, даже если окружающие пытаются убедить его в обратном. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для Овна — Близнецы, Лев и Скорпион. Меркурий в Тельце. Аффирмация для принятия истины. Я буду постоянно отстаивать свои интересы, чтобы создать жизнь в безопасности и изобилии. Человек с Меркурием в Тельце не спешит с головой окунуться в спор и зачастую нуждается в дополнительном времени, чтобы проанализировать разговор или свои ощущения, прежде чем почувствует, что готов о них говорить. И это часть урока для этого знака — научиться отстаивать свои интересы, не боясь осуждения. Как бы страстно человек не желал мира, осознание того, что чувство безопасности нужно искать внутри себя, позволит ему вывести искренность в отношениях на новый уровень. Хотя взаимоотношения должны быть прочными, необходимо понимать, что стабильность человек создает для себя сам. Для него очень важно докопаться до сути проблемы, ведь так он получит возможность донести до партнера мысли, которые помогут им создать прочный фундамент в отношениях. При том, что выяснение отношений — дело хорошее, важно не затягивать с этим, иначе обладатель знака может обидеться на своего партнера или даже на себя. Упрямство Тельца также является одним из ключевых факторов. Оно может проявляться в нежелании человека делиться чем-то, что, по его мнению, уже должно быть известно окружающим. Умение определить, в какой момент нужно высказать свое мнение и в какой ситуации пойти на компромисс, станет ключом к созданию долгосрочных и здоровых отношений. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для Тельца — Рак, Дева и Козерог. Меркурий в Близнецах. Аффирмация для принятия истины. Я убеждена в том, что истина для меня, и буду четко и откровенно доносить это до близких людей. Одна из самых существенных проблем, с которой сталкивается человек с Меркурием в Близнецах, заключается в том, что из-за обилия идей бывает трудно понять, с чем стоит согласиться или даже чем поделиться. Основная задача такого человека среди чувств или желаний окружающих — определить, что истинно конкретно для него. Он может досконально обсуждать любую тему, но это не значит, что все приведенные им аргументы он воспринимает как истину. Когда речь идет об эмоциях, в первую очередь необходимо убедиться, что они не поверхностные, прежде чем выражать их. Человеку с Меркурием в Близнецах нужно спрашивать себя, является ли то, что возникает в его жизни, постоянным или временным. Ему следует избегать тех действий, которые можно отнести к очередному этапу развития, через который проходит он сам или романтический партнер. Когда человек обретет уверенность в том, что истина для него, он не только почувствует себя более защищенно, но и сможет построить крепкие отношения. Обладатель Меркурия в Близнецах склонен часто менять свое мнение из-за присущего ему чувства двойственности, воплощенного в этом знаке зодиака. Для совместного роста и развития необходимо, чтобы партнер такого человека не принимал слова избранника близко к сердцу, был готов проявить гибкость и понимание. Такому человеку присуще желание обсудить все с друзьями или родственниками, но обсуждение всех нюансов его взаимоотношений с кем-то, помимо партнера, может навредить связи, особенно при желании сохранить союз. Внимание к тому, чем человек делится с окружающими, может укрепить его отношения. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для близнецов — Козерог, Водолей и Овен. Меркурий в Раке. Аффирмация для принятия истины. Я придерживаюсь принципов глубокой эмоциональной откровенности и верю, что могу безопасно поделиться ею с близкими людьми, которым доверяю. У человека, у которого Меркурий расположился в заботливом Раке, чувство и благополучие близких людей в приоритете. Такому человеку необходимо отделять свои чувства от чувств окружающих, и тогда его мысли и идеи будут принадлежать только ему. Когда он обсуждает проблемы с партнером, ему следует убедиться в том, что ответственность за его чувства лежит только на нем, а не возложена тяжким грузом на романтического партнера. Хотя здоровые и крепкие взаимоотношения должны доставлять обладателю знака радости и чувства стабильности, они не должны быть единственным источником получения им этих ощущений. Человеку необходимо узнать, какой он вне отношений, чтобы чувствовать себя увереннее, делясь тем, что истинно для него. Желание спрятаться во время тяжелого эмоционального состояния — нормальная реакция. Такая тактика поведения позволяет ему выиграть для себя время, чтобы осознать, реагирует ли он так на правду или на свои ожидания. Если человек Меркурием в Раке чувствует, что ему трудно справиться с ситуацией и необходимо больше личного пространства, ему обязательно следует сообщить об этом партнеру. Этот шаг поможет ему сохранить здоровое отношение с избранником. Рак отличается особой глубиной эмоционального восприятия, поэтому он выражает любовь через проявление заботы. И крайне важно, чтобы партнер ценил это. Обладателю Меркурия в Раке необходимо, чтобы любимый человек принимал и ободрял его эмоциональные проявления, даже если избранник с чем-то не согласен. И в то же время партнер будет ожидать такого же внимания к тому, чем тот делится. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для Рака — Телец, Дева и Скорпион. Меркурий во Льве. Аффирмация для принятия истины. Мне достаточно быть собой. Я верю в свою истину, излучающую свет. Неудивительно, что человек с Меркурием в могущественном знаке Льва жаждет быть в центре внимания. Но тем не менее за внешним фасадом скрывается глубокая личность. Коммуникабельность и выдающиеся ораторские способности — лучшие качества представителя знака. Но то, что он говорит, важнее, чем то, как он это делает. Такому человеку не стоит беспокоиться, будет ли его истина звучать презентабельно или служить какой-то высшей цели. Выражение его мыслей и чувств будет вполне достаточно. Прежде чем вступать в отношения, Лев должен убедиться, действительно ли он познал свое истинное «я» и позволил ли он своему избраннику увидеть эту грань его личности. Ему не нужно играть роль идеального спутника, достаточно просто быть собой. Иногда истинный облик человека может отличаться от того, каким его видят другие. Такое расхождение в восприятии нельзя назвать ни виной окружающих, ни его собственной. Это просто нужно учитывать. Для Льва важен партнер, который поможет ему принять свою уникальность, и совершенно не подойдет тот, кто будет невольно загонять этот властный знак в ограничивающие рамки. После осознания того, что для Льва крайне важно безраздельное внимание партнера, такому человеку стоит научиться вначале спрашивать, Есть ли у избранника время его выслушать, когда он хочет поделиться мыслями или важными событиями, которые произошли с ним за день? Такая деликатность в этом вопросе продемонстрирует партнеру уважение и внимательность со стороны обладателя знака и, в свою очередь, приведет к ответной реакции. Человеку с Меркурием во Льве необходимо научиться четко формулировать свои потребности, а не рассчитывать на то, что партнер должен о них догадаться. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для Львов — Овен, Дева и Рыбы. Меркурий в Деве. Аффирмация для принятия истины. Я бережно отношусь к тому, что истина для меня. Я ценю способность правды разрушать иллюзии. Это помогает мне жить в гармонии и безопасности. Поскольку речь идет о положении Меркурия в знаке «внимательный к деталям» Деве, основная задача для такого человека заключается в необходимости отказа от установок, что каждый шаг должен быть тщательно спланирован. В таком случае он сможет осознать ту пользу, которую может дать ему партнер, помогая по-новому взглянуть на привычные вещи. Жизнь всегда будет казаться этому человеку сложнее, чем он планировал. Однако, если пытаться сделать все идеально, то в итоге можно упустить нечто грандиозное — саму суть своего существования. Такому человеку необходимо отпустить свое желание контролировать ход развития событий и сосредоточиться на настоящем моменте. Вместо того, чтобы замечать неидеальные мелочи, нужно научиться испытывать чувство благодарности за все, что есть. Человеку с Меркурием в знаке Девы следует перенять способность партнера смотреть на ситуацию под другим углом. Это поможет ему расширить свои горизонты и избавиться от необходимости доказывать кому-то свои идеи или стремиться подстроить отношения под образ в голове. Деве просто необходим партнер, который сможет создавать для нее безопасную среду и обсуждать разные темы, особенно если она открыта к тому, чтобы научиться чему-то у избранника. Только тот человек, который способен побудить обладателя Меркурия в Деве выйти из зоны комфорта, сможет создать для нее безопасное пространство для развития. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для Дев — Телец, Рак и Лев. Меркурий в Весах. Аффирмация для принятия истины. Я не стану жертвовать своим душевным покоем ради выражения своей истины. Человек, у которого Меркурий в Весах, обладает врожденным чутьем и может с легкостью определить, что правильно, а что нет. Такой партнер может зациклиться на своем внутреннем чувстве справедливости, что может помешать ему услышать мнение или убеждение его избранника, даже если точка их зрения не сильно отличается друг от друга. Весам нужно дать себе время понять, что жизнь состоит не только из черного и белого, и в ней есть место для множества других цветов. Это поможет расширить свое представление о справедливости. Попытка взглянуть на события с точки зрения партнера, а не только со своей, может сделать отношения гармоничнее. Обладателю знака необходимо понять, что он не обязательно должен быть неправ, чтобы партнер испытал чувство удовлетворения. Вместо того, чтобы склоняться то к одной, то к другой стороне, весам предстоит найти золотую середину. Человеку следует сосредоточиться на своих чувствах, а не только на мыслях, чтобы его истина могла проявиться. Не стоит приносить себя в жертву во имя любви. Вместо этого нужно осознать, что утаивание своих чувств и мыслей никогда не приведет к внутренней гармонии и взаимопониманию в отношениях. Наиболее дополняющие друг другу положения Меркурия для весов. Стрелец, Козерог и Водолей. Меркурий в Скорпионе. Аффирмация для принятия истины. Я доверяю своей интуиции. Она помогает мне принять свои самые глубокие эмоции, чтобы я могла постоянно совершенствовать свое высшее «Я». С Меркурием в эмоциональном Скорпионе истина человека больше зависит от его чувств, чем от знаний. Для того, чтобы Скорпион поделился с партнером своими душевными переживаниями и общение складывалось плодотворно, он должен ощущать эмоциональную безопасность. У такого человека может наблюдаться склонность к осуждению и утаиванию секретов. И даже если это происходит из-за нежелания выражать свои чувства, в основе лежит страх, что его потребности не будут удовлетворены. Не стоит пытаться изменить себя ради комфорта другого человека. Чем больше Скорпион будет говорить о своих истинных чувствах, тем выше станет вероятность, что он привлечет в свою жизнь такого партнера, который сможет его выслушать и принять. Человек с Меркурием в Скорпионе — глубокая личность. И если он чувствует, что никто не может понять и оценить его, это только создаст преграду во взаимоотношениях. Скорпиону необходимо позволить партнеру увидеть его настоящего и не бояться, что его потребности будут проигнорированы еще до того, как он о них заговорит. Игра «А что будет, если?» — это то, во что склонен играть обладатель Меркурия в знаке Скорпиона, когда с головой окунается в режим размышлений. В такие моменты человеку следует попробовать замедлить работу мозга и сердца и сосредоточиться на настоящем моменте. Быть с партнером, который может физически успокоить Скорпиона и создать для него безопасное пространство, так же важно, как и эмоциональные качества его избранника. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для скорпионов. Овен, рак и рыбы. Меркурий в Стрельце. Аффирмация для принятия истины. Я принимаю свою истину как путь к свободе, чтобы жить в гармонии со своей душой. Перед человеком с Меркурием в Стрельце открывается столько возможностей, что понять, какого хочется, может быть непросто. Вполне нормально обсуждать все с партнером и не убеждать себя, что обладатель Меркурия в Стрельце должен разбираться во всем сам. В отношении главное быть надежной опорой друг для друга. Для такого человека невероятно важно, чтобы избранник не осуждал и не контролировал его. Это позволит Стрельцу свободно выражать свои мысли, прежде чем он остановится на какой-то идее или определится с тем, что будет истинно для него. Обладателю этого знака нужен такой партнер, который будет помогать ему идти к истине, а не ставить Стрельца перед выбором пути. Однако это означает, что он и сам должен уметь определять, что для него имеет первостепенное значение. Иначе Стрелец может оказаться в отношениях, которые не будут гармонично взаимодействовать с его истинным «я», просто потому что обладатель знака может видеть множество иных возможностей. Хотя стремление исследовать все грани жизни — это часть дара обладателя Меркурия в Стрельце, сначала он должен для себя определить, что именно он ищет. Такому человеку не стоит отвлекаться от познания своего истинного «я» и не следует примерять на себя чужие образы в попытках узнать себя. Стрельцу не нужно быть похожим на своего партнера, чтобы построить здоровые отношения. Ему достаточно быть собой. Такой человек — самодостаточная личность. Возможно, ему и придется пройти по извилистому пути к своему истинному «я», но этот путь стоит того, чтобы его осилить. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для стрельцов — весы, водолей и рыбы. Меркурий в Козероге. Аффирмация для принятия истины. Моя истина неразрывно связана с моим предназначением, и я буду чтить ее и те изменения, которые она привносит в мою жизнь. Обладателю Меркурия в Козероге необходимо научиться видеть картину в целом, иначе он может сбиться с пути, сфокусировавшись на том, что происходит в настоящем. И хотя умение представить себе конечную цель полезный навык, такому человеку следует понять, не все шаги ведут к одному и тому же пункту назначения. Порой, чтобы достичь цели, нужно кардинально поменять свой маршрут. Часто обладатель знака просто смиренно продолжает идти по одному пути, вместо того, чтобы задуматься, приведет ли эта дорога к желаемому результату. Такая тактика поведения может проявляться и во взаимоотношениях, когда человек концентрируется на повседневных моментах, не задумываясь, есть ли долгосрочные перспективы у союза. Взаимодействуя с партнером, Козерогу необходимо научиться присутствовать в настоящем моменте, сосредоточиться на эмоциях и переживаниях, которые он хотел бы получить. Такой подход позволит обладателю знака откровенно общаться с партнером и поможет реализовать собственные планы по достижению желаемой цели или разрешению сложных ситуаций. Обладателю Меркурия в знаке Козерога нужен партнер, который сможет полностью довериться ему и стать зеркалом, которое поможет представителю знака заглянуть вглубь себя. Для такого человека важно понять, что чувства так же важны, как мысли и поступки. С их помощью можно учиться создавать здоровые долгосрочные отношения. Козерог сможет испытать чувство глубокого удовлетворения, когда достигнет поставленной перед собой цели. Особенно в случае, когда даст избраннику возможность принять в этом процессе участие. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для Козерога — Телец, Близнецы и Весы. Меркурий в Водолее. Аффирмация для принятия истины. Я признаю свою уникальность и в глубине души точно знаю, что для меня лучше. Свобода в исследовании своих идей — это ключ к освоению той магии, что скрыта за словами человека, Меркурий которого оказался в знаке дальновидного Водолея. Такой человек иначе смотрит на вещи. А это значит, он автоматически склонен брать на себя инициативу в разговоре, в том числе и во взаимодействии с партнером. Обладателю знака необходимо быть готовым к тому, что окружающие будут делать свой выбор самостоятельно. Ему не стоит окунаться в объяснение очевидных вещей, даже когда он понимает, к какому результату ситуация приведет. Нельзя лишать близких тех уроков, которые им предстоит усвоить. В любви Водолею также необходимо принять отсутствие универсального плана для достижения успеха. Хотя на начальном этапе обладатель Меркурия Водолея может попытаться строить отношения в соответствии с общепринятыми представлениями. Истинное счастье он обретет лишь в том союзе, который бросает вызов укоренившимся общественным нормам. И это прямое подтверждение того, что такой человек не следует общим правилам и выбирает то, что близко его душе. Водолей проницателен по своей природе. Он с легкостью осмысливает и обрабатывает любые объемы информации. Но чтобы умело пользоваться этой отличительной особенностью знака, человеку необходимо вкладывать в развитие этого дара много энергии. Для Водолея особенно важно, чтобы рядом с ним был партнер, с которым можно все обсудить. Ему нужно будет время от времени направлять обладателя знака к следующему логическому шагу. Водолей обладает множеством идей, но особую роль в его жизни играет партнер, который сможет мотивировать его и помогать воплощать задуманное, особенно если такой союз вместе создает что-то поистине уникальное. Наиболее дополняющие друг друга положения Меркурия для Водолея — Близнецы, Весы и Стрелец. Меркурий в Рыбах. Аффирмация для принятия истины. «Мои эмоции — это моя истина. Они не нуждаются в объяснении. Их нужно просто принять». Человек Меркурий, которого расположился в знаке Рыб, отличается особой душевностью. Его слова идут от сердца, а не от разума. Это может привести к тому, что обладатель знака будет чувствовать себя одиноко, так как по своей природе он видит и ощущает вещи иначе. И по этой причине ему часто приходится вначале анализировать свои эмоции, прежде чем делиться соображениями с близкими. Он воспринимает чувства на тонком уровне и умеет внимательно слушать собеседника. Поскольку этот знак высокочувствителен, для него крайне важно выбрать в партнера того, кто сможет помочь ему справляться с эмоциями, находить ответы в ходе оживленной беседы, тем самым подталкивая его к рассуждениям. Кроме того, рыбам важно найти такого же душевного человека, с которым знак не будет переживать о том, что его мысли или эмоции будут обесценивать. Обладатель знака с легкостью сможет определить своего человека, когда почувствует такую же увлеченную жизнью личность, заинтересованную в создании долгосрочных отношений. В любви не бывает полумер, поэтому человеку с таким знаком необходимо убедиться в том, что он не соглашается на меньшее. Это дань уважения его истине. Рыбы коммуникабельны и легко находят подход к любому человеку. Они вдохновляют собеседника делиться своими самыми сокровенными мыслями. Тем не менее, обладателю знака следует помнить о личных границах и не окунаться с головой в чувства и переживания близких людей. Не следует брать на себя ответственность за изменения в личности партнера или те эмоции, которые он испытывает. Обладателю знака рыб следует научиться высказывать свою правду, не дожидаясь одобрения со стороны окружающих. И тогда он откроет для себя новый тип любовных отношений. Наиболее дополняющие друг друга положение Меркурия для рыб. Лев, Скорпион и Стрелец. Карты родственных душ и рекомендации по заполнению дневника. Заполни таблицу, чтобы составить карты рождения для себя, партнера и родителей. Для этого раздели лист на две колонки. В первой перечисли следующие пункты. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, северный восходящий узел, южный нисходящий узел, восходящий знак зодиака, асцендент. Вторую колонку заполни самостоятельно, вписывая данные человека, для которого составляешь таблицу. Шаг первый. Будь откровенна с собой. Теперь, когда видишь перед собой астрологические карты себя и партнера, следует уделить время и поразмышлять над некоторыми важными вопросами, которые помогут тебе найти нужные ответы. Что общего в ваших картах? Возможно, у вас с партнером Сатурн в одинаковом знаке зодиака, а может, в других положениях планет есть совпадение? А какие отличия бросаются в глаза? Особое внимание стоит уделить знакам Солнца, Венеры и Луны, а также положению Меркурия или Марса. Возможно, ты увидела некую закономерность в том, что твой выбор сделан на основе ваших точек соприкосновения, а не по принципу взаимодополняющей энергии. Зная, что Солнце, Венера, Луна, Меркурий и Марс отвечают за наш эмоциональный интеллект, язык любви, эмоциональную уязвимость, коммуникативные навыки и страсть, соответственно, ощущаешь ли ты, что в каких-то из этих сфер в отношениях возникают трудности? Также на этом этапе можно сравнить свои данные с астрологическими картами родителей и или значимых взрослых, чтобы выяснить, есть ли у тебя какие-то модели поведения из детства. Например, у одной моей клиентки Сатурн находится в том же знаке зодиака, что и Венера обоих ее родителей. А это указывает на отсутствие любви в той форме, которой ей хотелось. Позже она встретила мужчину с тем же знаком зодиака в нескольких позициях. Ее выбор говорит о том, что она продолжает придерживаться определенных установок, которые сможет преодолеть только тогда, когда научится любить себя. Хотя в астрологии модели поведения из детства обычно проявляются позже, в кармических отношениях и отношениях духовных близнецов следует отметить одну важную тенденцию, которая начинает активно проявляться в романтической связи с родственной душой. Если партнер, которого ты считала любовью всей жизни, вдруг начинает казаться тебе родственной душой, спроси себя, какая роль в этих отношениях отведена твоей истине. Воспользуйся подходящей аффирмацией из предыдущей главы, чтобы понять, перекликается ли ее смысл с твоими отношениями. Искренность позволяет определить, какая роль отведена отношениям. Подумай, твои отношения — это то место, где можно спрятаться от необходимости говорить правду или безопасное убежище, поощряющее тебя быть откровенной. Ты знаешь, что истинно для тебя? Если да, то что мешает тебе жить в соответствии с этой правдой? Если нет, то подумай, с чем ты боишься столкнуться, когда откроешь ее для себя. Вспомни свое детство, весь полученный опыт и то, как тебя любили. Чувствовала ли ты эмоциональную поддержку? Учили ли тебя доверять себе? Если нет, то, возможно, тебе следует вначале восполнить эти пробелы, чтобы почувствовать себя свободнее, а затем смело идти вперед. Обычно на этом этапе многие начинают осознавать, какие из детских травм можно исцелить на благо себе в настоящем. Расти и развиваться всегда страшно. Абсолютно нормально сомневаться в принятых решениях. Ни один человек в мире никогда не бывает уверен на 100% в чем-то, что делал впервые. Все сводится к тому, насколько мы доверяем себе. Когда принимаешь любое новое решение, особенно затрагивающий вопрос о завершении отношений, достаточно быть уверенной на 70%, потому что страх и сомнения перед новым неизбежны. Одна из задач нашего мозга — любой ценой защитить нас, и чтобы справиться с этой функцией, он будет стараться не допустить кардинальных изменений. Даже если мы находимся на пороге огромного скачка роста, мозг может сопротивляться просто потому, что он не воспринимает этот процесс развития как что-то безопасное. Когда ты убедишься в ценности своих чувств и обретешь уверенность в себе, сможешь принять все возможные риски и довериться этой 70-процентной уверенности. При этом ты не позволишь ничему встать на пути к совершенно новой главе твоей жизни. Помни, ничто никогда не заканчивается по-настоящему. Оно просто трансформируется в нечто иное. Аффирмации для того, кто в отношениях с родственной душой. Я доверяю себе и своему сердцу, которое точно знает, что для меня правильно. Я разрешаю себе расти и развиваться. Жизнь стремительно изменяется, и мне не стоит бояться тех перемен, которые она несет. Предназначенная мне любовь всегда будет способна понять и принять то, что истинно для меня. Я достойна того, чтобы меня любили такой, какая я есть. Я заслуживаю жить той жизнью, о которой мечтаю, и быть тем человеком, которым хочу быть. Я люблю свою семью, но в глубине души я знаю, что мне нужно принимать решения, цель которых — мое благополучие. Мне под силу исцелить травму моего рода, которая мешает мне жить в соответствии со своей истиной. Я могу создать жизнь своей мечты, придерживаясь своих взглядов и ценностей. Мне не нужно выбирать между своей свободой и поддержкой семьи, потому что они сочетаются во мне. Только мне под силу изменить свою жизнь, а значит, и слушать я должна только свой внутренний голос. Я выбираю внутреннюю гармонию и убеждена, что она сильнее страха. Я осознаю, что не существует идеального момента для изменения моей жизни и готова к самосовершенствованию, чтобы не откладывать создание жизни моей мечты. Я любима и достойна того, чтобы меня любил тот, кто поможет мне осознать мою истину. Лунные ритуалы для завершения отношений с родственной душой. Фазы Луны издавна почитались за их целительную силу. Еще древние народы отмечали, что лунный цикл оказывает влияние на рост и урожайность продовольственных культур или рождение потомства у животных. В соответствии с фазами Луны определялось время отдыха, посадки или сбора урожая. Движение Луны по небу — это передаваемый из поколения в поколение язык циклов, который помогает нам определить течение времени не по часам, а по изменениям в окружающем нас мире. В нем сокрыто наше будущее — и в то же время хранится память о прошлом. Самый важный аспект отношений с родственной душой — это умение отпускать. Но не обязательно здесь подразумевается полное прекращение взаимоотношений, поскольку такая связь часто переходит в дружеские отношения. Напротив, все сводится к тому, чтобы освободиться от своей привязанности к человеку. Речь идет о понимании того, что в определенный момент эти отношения были тебе нужны для осознания своего истинного «я». Отказ от отношений с родственной душой — это отказ от нужды в одобрении, которое присутствовало в таком союзе. Когда ты действовала в соответствии с ожиданиями семьи или общества относительного того, что правильно или что ты должна делать. Когда ты отпускаешь свою привязанность к бывшему партнеру, подразумевается, что ты ничего не теряешь, просто позволяешь отношениям трансформироваться в нечто иное. Перед тобой открывается возможность восполнить те белые пятна, что у тебя есть, и удовлетворить собственные потребности. Эти отношения больше не определяют тебя. Теперь ты делаешь это самостоятельно. Все, что осталось — отпустить ситуацию и приготовиться принять то, что уготовила для тебя Вселенная. Ритуал на полнолуние, чтобы освободиться от прошлого. Исцеляющие кристаллы. Лабрадорит — защитный камень, который поможет его обладателю открыться для получения информации и посланий от Вселенной и отпустить привязанность к старому образцу мышления. Оникс. Камень необходим для установления границ. Он не позволит своему обладателю принимать чувства окружающих за свои собственные. В жизни не все одобряют твои решения, но этот камень подарит тебе уверенность в себе. Родонит. Страх перед новым жизненным этапом неизбежен. И этот кристалл поможет своему обладателю успокоить нервную систему и взять эмоции под контроль. Он не позволит сиюминутному чувству сомнения сбить с того пути, по которому душа решила идти. Как провести ритуал на полнолуние? В полнолуние напиши письмо себе из прошлого. Практику можно провести в любое полнолуние, но особенно эффективна она будет, если выполнить ее в полнолуние в своем лунном знаке или в полнолуние, которое происходит как часть цикла лунного затмения. В письме нужно написать все, чему ты научилась в отношениях с родственной душой, выразив благодарность партнеру за ту роль, что он сыграл в твоей жизни, и себе за мужество пройти через все уроки. И самое главное, необходимо написать, что ты прощаешь себя за все те решения, которые приняла. Ты не знала, как будет лучше для тебя. Оставалась в зоне комфорта гораздо дольше, чем следовало. Что ты прощаешь себя за то, что отклонялась от верного пути. Ближе к концу письма напиши о том, что освобождаешь себя от этих отношений. Отпусти свою привязанность к тому чувству одобрения, которое они тебе давали, к тем правилам, которых ты должна была придерживаться, и к страху совершить ошибку, следуя за зовом своей души. Закончив писать, сложи лист втрое, выйди на улицу под свет полной луны вместе с письмом и кристаллами, выбери место, где можно будет безопасно сжечь свое послание. Сделать это можно прямо на земле или положив письмо в какой-нибудь контейнер. Пока бумага горит, мысленно повторяй аффирмации, предназначенные людям, которые состоят в отношениях с родственной душой. Не обязательно использовать их все. Можно выбрать только те, которые тебе откликаются. Когда пепел остынет, закопай его вместе с веточкой розмарина и... или кедра. И положи сверху кристаллы. Камни должны оставаться в этом месте полный лунный цикл. Если почувствуешь, что слезы рвутся наружу, положи руки на сердце и не сдерживай эмоций. Позволь себе прожить каждое мгновение своего прощания. Подумай о завершении этого этапа, обо всех тех трансформациях, которые прошли за это время, и, конечно же, о любви. Об этом светлом чувстве, которое ты все еще испытываешь к этому человеку. Не убирай руки от сердца. Сейчас ты выбрала путь своей души. Тот, который приведет тебя к чему-то новому и яркому.